У них нет инстинктов, которые заставляют их размножаться, и они не испытывают особого сексуального влечения, если испытывают вообще, вот моя теория. Это второе. Забота об эльфах, которых они знают, отличается от их заботы о непрерывном существовании своего вида. Даже вспоминая Фририн, ее предысторию с демонами и истреблением поселения эльфов, Фририн заботилась об эльфах в своей деревне. Она явно восприняла близко к сердцу то, что демоны убили их. Она начала их ненавидеть, да, собственно, поэтому она решила посвятить свою жизнь их убийству. По моей же теории, поэтому, из-за отсутствия заботы о своем виде, она никогда не пыталась найти другую деревню. Ее не волнуют эльфы как вид, ее волновали только те эльфы, которых она знала лично. Фририн и Крафт жили в одной хижине, пережидая суровую горную северную зиму, 6 месяцев. Они жили в той хижине 6 месяцев, и просто разошлись с коротким «встретимся еще», авось. Человек бы больше заботился о том, с кем делил комнату на неделю. Еще выводы. Репродуктивные инстинкты обычно возникают из-за потребности произвести потомство до того, как закончится продолжительность жизни. Поскольку продолжительность их жизни практически бесконечна или, по крайней мере, не имеет установленных пределов, у них нет этого инстинкта. Логично? Вроде да. Популяция эльфов, вероятно, постоянно росла до геноцида, устроенного, если манга и смутные воспоминания относительно нее не врут, королем демонов, потому что, поскольку они не умирают, любой новый эльф, рожденный в этом случае, является дополнением к популяции. Но из-за геноцида, который как бы не был естественным явлением, они теперь вымирают. Еще любопытное наблюдение. Крафт ищет признание своих действий, доказательств того, что он был жив. Да, от богини, которую, я подозреваю, он застал еще шагающей по тленной земле. Но вместо того, чтобы оставить семью в качестве доказательства, он ищет ее в загробной жизни. Да, у него вроде как роман с Зири, но я не заметил этого при разговорах о ней. Он вообще не особо хотел о других эльфах разговаривать, а я так-то культурный человек, и понимаю намеки. Что же, возможно, эволюция пойдет своим чередом, и эльфы уйдут в прошлое. Это своего рода увлекательное наблюдение, если честно, и частично грустное. Не хотелось бы терять такие монументальные, даже древние источники знаний. Еще можно приплести то, что когда-то, в те времена, когда они еще существовали, Астрид подрабатывала инквизитором, прикинул я, возможно, специализируясь на демонах. Вариант примечательный. А меж тем, я вышел на улицу. Начавшийся на обеде дождь вновь напомнил о себе, моросило. Холодный воздух слегка остудил разум и тело. Идти в бордель перехотелось, я все же не знаю, кто тут отвечает за, назовем это так, качество. Молодое тело дает знать о себе, особенно после довольно тесного контакта с эльфийкой. Идеальный лицом и характером, стройных и скромных форм, гармоничный за шаг до эффекта зловещей долины. Черт, мне девушка нужна, похоже, а то так я скоро даже алхимией заниматься не смогу. В городе я находился еще час с чем-то, отправил письмо тому же священнику, что и в прошлый раз, с контрактом на те же услуги. Осмотр и помощь моей приемной семье, старику Каху и некоторым адекватным деревенским, и команду авантюристов слабенькую, на зачистку лесов вокруг деревни. Все же деньги уже имеются, и проценты из столицы капают, и вторая мастерская, за которой следит довольно верный старик-алхимик с Готфридом, начал работу. Да и местные уже начали закупаться у меня алхимией. Надо начать популяризировать жвачку. Пришло как раз письмо от Готфрида с запросом на равное соавторство изобретения. Заодно, с выученным у меня шифром, оптимальный рецепт пороха, который он смог вывести. Результаты совпадали с моими мыслями. Отослал ему письмо уже с моими размышлениями и наработками. Шифровка простая, чуть ли не базовая для моего мира. Шифр Агриппы называется. Обмен с письмами с Вебером тоже прошел как надо. Узнал новости с Западного фронта. Идут довольно легко. Пишет про бой героя Юга против 7 мудрецов разрушения. Герой Юга мертв. Ожидаемо, тяжело вздохнул, подняв голову на потолок помещения. Почтовая служба в этом мире медленная, но довольно стабильная. И государственная. Благо, судя по всем мелочам, о которых мы с Готфридом договаривались, до моей почты никому дела не было. Значит, можно вычеркивать из списка наиболее сильных демонов 3 из 7 мудрецов. Добавим к ним Кваля, который недавно истребил под 0 подкрепление к 3-му корпусу, что должно было убить его по пути. Буйствовал он там недолго, но очень ощутимо, положив почти половину всех боеспособных сил района, пока не подошли более подготовленные отряды из 3-го и 4-го, и то лишь для того, чтобы сдержать его. Уж больно его зельтрак был смертоносным. Защита магов этой эпохи строится на физических барьерах. Зельтрак, заклинание убийства людей, пробивало любую защиту, убивая бойцов на месте. По идее, в скором времени его должен запечатать отряд героя Химмеля. Или даже уже сделал это. Таких новостей я пока не получал. Отослал ответное письмо. Малость приукрасил, мол, слышал о его достижениях, только о достижениях их спец, отрядов, имена командиров пока не стали гулять по устам. Коротко описал, как тут у меня, пожелал удачи. Бытовой обмен письмами в стиле «я еще жив», а потом пошел искать местные алхимические лавки. Забегая вперед, успеха в своих поисках особо не добился. Нет, ингредиентов местных я нашел, цены сравнил и закупил с доставкой в лагерь. Вот только кого-то достаточно опытного для того, чтобы купить хоть чем-то, у него знания о северных рецептах, я не нашел. Как оказалось, самый опытный алхимик города годами подавлял остальных, устраивая себе монополию, а недавно умер за стенами города, на рутинной вылазке. Его убил какой-то демон, что непонятным образом оказался за всеми линиями сети разведчиков. Совпадение, спрашивается, а ведь тот мастер обладал довольно обширными знаниями о том, что и как делать с региональными ресурсами. Зато нашел, хоть и дорогие, но зелья его производства, купил. Будем смотреть, что смогу вытянуть из них. На том и вернулся в лагерь, отчитавшись на первом этаже, что вернулся с увольнительной. Заранее повесив при входе мокрый плащ в специальном месте для этого и прочистив обувь воздушным потоком под давлением, естественно. А потом была личная встреча с нашим командиром, Яды. Командир позвал зайти сразу после увольнительного, чтобы передать мне пухлую папку с информацией по ядам, доступ к которым я получил относительно недавно. Учитывая довольно интересное мое положение при лагере, я был прямо подчинен лишь мастеру Вейлу и его заместителям, а сам командир – напрямую своему деду, Фенрику Скайранду. То есть в этом мне крайне повезло, ибо разрешение с высшей инстанции наш корпус получил сразу, как только это стало возможно на государственном уровне. Мне же осталось лишь получить подпись от Зигвольта, либо же командира лагеря. Удачно вышло, не так ли? Напутствовали меня не делать глупостей, пообещав несколько неожиданных проверок. А в лагере все обсуждали героическую гибель, собственно, героя Юга, и его бой с семью мудрецами. Почтовое отделение доставило письма не только для меня, разумеется. Даже когда вернулся в свой тент, обнаружил там, к своему удивлению, и всех алхимиков, и Лиру с Гривудом. Они в последнее время, конечно, начали общаться, но обычно при моем посредничестве. Но тут, видимо, сыграл момент с дождем. Куда всем собраться, чтобы было и тепло, и без лишнего шума, и пространство было, и даже легкие закуски от подкупленных работников кухонь. А я задавался лишь одним вопросом. Откуда все знают это? То есть откуда все знают о бое, произошедшим в глубине территории демоны? Герой Юга подготовил все для этого сценария, что ли, для поднятия морали, подозреваю. Я думал об этом, пока убирал принесенную солдатами стеклотару, в которую разливал свои изделия. Услуги стеклодува в лагере довольно дорогие, а контакт с городским едва налажен, сделал пару заказов, а там посмотрим, как пойдет. Так что просил за небольшую скидку к следующим заказам приносить тары назад. Вечер прошел довольно уютно. Настроение было довольно странным. Одновременно и задумчивым, и легким, и даже малость игривым. Наши группы как-то сами по себе распались. Рунар, играющий роль взрослого авторитета до моего прихода, ушел в бараки к знакомцам своего возраста. Молодые алхимики тоже разошлись по своим палаткам, а мы с ребятами просидели в теплой атмосфере до ночи. Я даже, под влиянием настроения, позволил себе легкий флирт с Лирой, который та приняла с шутливой благосклонностью. В итоге, к сожалению, и мы разошлись, а я, сосредоточившись, взялся за дело. Хотелось спать, но уж больно я загорелся желанием получить данные как можно раньше. Поставил на изготовку жвачку, благо ингредиенты нашлись. А пока ночь была молода, начал процесс исследования образцов, взятых с астрид. Изучение начал с волос. Прямые, с легким золотистым оттенком при свете лампы. Поверхность ровная, структура плотная. При поджигании дает едва заметный сладковатый запах, отдаленно напоминающий сандаловое дерево. Горит неохотно. На разрыв оказался прочнее моего волоса почти вдвое, проверял натяжение между двух зажимов. При реакции с раствором купороса, минимальная реакция, словно он менее насыщен серой, записал. Пониженное содержание аминокислот. На большие моих знаний биологии пока не хватало. Перешел к ногтям. Образцы мелкие, но их достаточно. Почти прозрачные, эластичнее человеческих. Под кислотой повели себя сдержаннее моих, не вспенились, но потемнели. Испарились немного позже моих. Реакция была запоздалая. Похоже, ее тело, в целом, плотнее человеческого, что так-то может происходить из ее специализации в качестве воина, а не мага. Но и мои образцы при сравнении с обычными людьми, а деньги решают вопросы, немного крепче. Возможно, в составе ее волос больше волокон, имеющих сопротивление к враждебной среде. Проверка с волоском и кислотой выдали тот же результат, что и ногти. Кровь. Тут все интереснее. При смешивании с ферментным экстрактом, дорогая для производства штука, сволочь этакая, выпала легкая сеть осадков, медленнее, чем у человека. Пониженная свертываемость крови, похоже, выходит, подтверждается замедленная скорость метаболизма, цвет от моей крови не отличается, но, подтверждая мои догадки, темнеет на стекле медленнее моей. Это тоже говорит о низком уровне ну, что там отвечает за это в крови. ХММ, ну не биолог я, не биолог. Даже, в приступе интереса, заглянул в папку с данными по ядам. По идее там должны быть данные по хоть сколько-то глубоких исследований биологических основ тела. Это же яды, они на такое опираются. Я был прав. Даже смог в ограниченное время вытащить пару идей, но остальное оставил на будущее. Было уже слишком темно, чтобы вникать в относительно новую область. Вывод. Вероятно, пониженный уровень метаболической активности в покое. Записал все в журнал. Кровь закрыл восковой пробкой, оставшиеся волоски завернул в вощеную бумагу, ноготь оставил в спиртовом растворе. Понаблюдаем еще сутки, посмотрим, что изменится. Основа же для жвачки, уже к 2 часам ночи, была готова, а вот у меня не было ингредиентов для придания ей вкуса. Пришлось оставить на завтра. Там уже найду нужные компоненты, о которых писал Готфрид, и первая партия пойдет по рукам. Примечание автора. Точнее, до партики. У меня таких много. Глава 28. Срыв. Кабинет командира тылового лагеря 2-го корпуса, Вейла Скайранда. Ну а в последнее время, как тебе в моем лагере? Вейл опустил голову на сложенные на столе руки, слегка, с улыбкой прищурившись, нашел кого интересного, было бы среди кого этого кого искать. Лира вздохнула, откидываясь на стуле. Но атмосфера спокойная, никаких подводных течений или особого недовольства слишком молодым командиром. Командующий лагерем, как и всегда в эти часы, сидел в своем любимом кресле. А девушка, которую позвали из архива принести документы относительно предыдущего пополнения складов МЗ, развалилась на стульчике в углу кабинета, периодически покусывая офицерские закуски. Ну и хорошо, Вейл слегка устало хмыкнул, положив голову на бок. Что сама-то сегодня делала? Да как всегда, в принципе, девушка встала с места, подхватив керамическую тарелку с выпечкой телекинезом, гуляла там да сям, с людьми разговаривала, тренировку с моими провела, взяв стул за спинку, перенесла тот к столу хозяина кабинета, одновременно пролевитировав тарелку на него же. Сегодня Хейст снова устроил совместные тренировки с рыцарями. Усевшись за стол, девушка подняла ноги на стул, усевшись по-южному, скрестив ноги, и против них. Я одобрил его запрос разрешить магам создать тренировочные площадки за лагерем, а вы все лезете к рыцарям. С фальшивым разочарованием покачал Вейл головой, приподняв туз рук, и как успехи. Обычно он тебя побеждает, а, сестренка, я веду на 3 очка, негодующе заявила девушка. Но ей было слишком лениво, чтобы пытаться вплетать в голос достаточно экспрессии. Я так-то моложе его на год. Ты же читала его бумаги, я специально их запрашивал. Вейл, наконец, отлип от стола, подняв одну ногу на край стула, чтобы положить голову на колено, по наставлению заместителя, так что им можно доверять. Знаешь же, какой прогресс он сделал за несколько лет. Не все такие талантливые засранцы, как ты, брат. Девушка фыркнула, потянувшись за сладким. Как маг она могла не слишком бояться растолстеть, тем более, что Хейст в бою действует чуть ли не быстрее, чем ты. Ну, потому, что я помню до всей этой войны». Она помахала рукой в воздухе, как бы обозначая всю запутанность ситуации, прежде чем закончить. «И я так-то сильнее его по ауре, когда он ее не скрывает, да». Ее брат хмыкнул, сам не отказавшись от искушения подобрать приглянувшиеся изделия из тарелки. Уж он-то знал, насколько нервирующим может оказаться появление в коридоре кого-то из ничего. В первый раз, когда он услышал стук от пустого места за дверью, Вейл вздрогнул и чуть не послал по стене широкое ветряное лезвие. У него были отличные отметки в теории магии разума, мимоходом отметил старший Скайрант. Впрочем, быстро сменив тему, но то ладно, как там вообще у алхимиков дела? Нужно организовывать проверку? Не, столичные могут быть уверены, что их попки встретит хорошая сидушка по приезду, отмахнулась девушка, слегка разочарованно вздохнуть. Ты реально просто передашь всю мастерскую приезжему мастеру. Приказ из столицы, ничего не могу поделать, пожал парень плечами, все же позволив себе вздохнуть. Придется передавать лабораторию с наработками. Не выйдет, покачала головой Лира, вставая. С чего это? Я знаю Хиста, он уже упрятал самые важные наработки, покачала она головой, направляясь к оставленной у входа жилетке, так что тут уже ничего не поделаешь. Он переходит черту, а, без особого негатива, даже слегка легкомысленно хмыкнул командир, и где же в моем лагере он может скрыть что-то от меня? У той эльфийки, Лира повернулась к брату с довольной улыбкой, достав из кармана собственной верхней одежды что-то небольшое, размером с палец, упакованное в бумагу, с которой этот хитрый алхимик видится последние две недели каждый день. «Будешь?» С последним словом она показала брату мятную жвачку, полученную лично от ее друга. «Да давай, чего уж там», Вейл опустил ноги на пол, устало откинувшись в удобном кресле, «а столичные смогут получить нужное у эльфийки». «У Астрид золотой росы?» С легкой ехидцой спросила она, разделив жвачку на две части небольшим надрезом воздухом. «Почему ты вообще не рассказала мне об этом заранее?» Уже несколько серьезнее уточнил Вейл, прикрыв глаза. «Нам нужно просто спокойно и мирно сдать мастерскую нашему новому старшему алхимику. Хист бы пошел в разнос. Я его знаю, так просто он все выстроенное не сдал бы, чтобы уйти в ассистенты ассистента столичного мастера. И что дальше? Помнишь Рунера, который старший по возрасту среди алхимиков?» Уточнила Лира. И, получив кивок, продолжила. «Недавно наш нынешний старший алхимик выиграл у него спор и потребовал по договоренности подчинения. И где он сейчас?» Вейлу потребовалось почти 10 секунд, чтобы припомнить уведомление о поступлении этого подчиненного в лазарет. «Он что, отравил его?» Вскинулся он, слегка нахмурившись. «В моем лагере, получив данные по ядам из моих же рук?» «Не-не». Излишне рьяно замахала руками девушка, просто вызвал на спарринг и провел его довольно жестко. «Ладно», прищурился командир, «и к чему ты ведешь?» «К тому, что Макс почти идеальная урной маскировка и имеющий доступ ко своему личному оборудованию с бумагами по ядовитой алхимии, и в потенциальном конфликте с назначенным над его головой мастером, нам в лагере не нужен, а он свое не сдаст. Хист прагматик, но не станет склонять голову ниже необходимого». Вейл вновь вздохнул, в очередной раз неласково помянув уважаемого и любимого дедулю. «Приказ идти навстречу всякому, желающему повысить квалификацию, банально почти не оставил ему выхода, кроме как выдать запрашиваемое алхимику. Тем более, что тогда он казался просто талантливым мальчишкой. Зигвольд же заявлял, мол, особой угрозы от парня можно не ждать, поэтому Вейл и не задумался в отказе, как и в нескольких аналогичных ситуациях, в которых в качестве просителей фигурировали несколько нестабильные в своих размышлениях индивидуумы. Вот только за этот месяц Хейст, встав во главе алхимиков его лагеря, неожиданно точно и довольно жестко поставил себя и свою группу в иерархии лагеря. В первую неделю одарился товарами своего производства офицером, а после наладил связь с рыцарем-командором. На вторую неделю внезапно оказалось, что половина личного состава периодически закупается всякой бытовой мелочью личного пользования и некоторыми новыми, уникальными товарами лично у того молодого алхимика. Что уж говорить, если у самого Вейла в ящике стола лежит парочка энергетиков его же производства. Сладкий вкус и смягченный ущерб здоровью создавал слишком привлекательный компромисс. Оттого мастер, который и так был крепче обычных людей, иногда позволял себе воспользоваться легким стимулятором, если надо было задержаться в кабинете на ночь. Утро у него, все же, обычно проходило на тренировках в одиночку или с личным составом, самыми опытными людьми среди его подчиненных. На третью неделю нашлось несколько рыцарей, что попытались получить преференции у тыловых специалистов. Что же, не вышло. В довольно грубой форме маг выразил свою надежду больше никогда не видеть их у себя в мастерской и пожелал им удачи в пути по направлению к замку короля демонов. Послал далеко и надолго, в общем. И вот, сейчас появилось затруднение, связанное с ним. «Слушай, может, отдашь его мне?» – внезапно предложила Лира. «В смысле? Ну, дедуля же оформил мой перевод к себе. Вот и возьму Хиста с собой». Вил открыл рот, чтобы возразить. Закрыл. Задумался. Генерал-маг их корпуса поддерживал Шрёдера в том, что маги растут только под давлением. Они вообще были поколением классических магов. Последним, как некоторые считают, ибо наука магии развивается быстрее и объективно является эффективнее. Маги, если верить логике, покинут корабль искусства и сядут на судно строгих расчетов и формул. Но классическая школа имела одно неоспоримое преимущество – шанс сделать прыжок выше головы. Когда практик под давлением, жесткие формулы не могут помочь с нахождением пути к спасению, концепция старой магии раскрывается во всю красоту. Если маг силен волей и не желает принимать поражение, когда он на пределе, отчаянно пытаясь найти путь, он может совершить прорыв в своем понимании пути классической школы. Открыть новый талант или способность, способ применения, неважно. Главное, что подобное было возможно и случается почти постоянно. И вот, старые мастера и магистры, пережившие южные войны, имевшие десятилетия для собственного развития, стали подлинными монстрами на поле боя. Те из них, кто выжил до этих дней, в бою чувствовал себя комфортнее демонов. Так, по крайней мере, говорят, слухи любят преувеличение, разве что в этот раз оно едва ли слишком далеко от истины. Именно поэтому их с Лирой дедушка, который, хоть после неудачного брака с одной магессой крайне недолюбливал женщин как пол, разрешил внучке записаться к нему в корпус. Внуков он все же любил и баловал. Иногда, да, но так как старому южному медведю уже было откровенно наплевать на то, что о нем будут думать, если узнают, что он протащил женщину на активную службу у себя же, благоразумные друзья убедили не делать такого. Вот и вышла вся эта морока с инкогнито. А Вейл в итоге пристроил сестру к полезной работе. «Думаю, я смогу реализовать это», — наконец решил Вейл Скайрант. «Вот только не понимаю, зачем это лично тебе? Ты же едва смогла получить разрешение к переводу на фронт, а тащить с собой тылового специалиста. С этим уже позволь разбираться мне самой», — чисто по-женски фыркнула Лира. «Уж работенку ему у деда я найти смогу, заодно и буду первой читать его забавную писанину». «Чего?» — выразил непонимание последней частью старший родственник. «А, Хист в последние дни начал записывать забавные фразочки твоих служак и армейские анекдоты. Пока выходит забавно. Ай, черт с вами», — махнул Вил на такую, со вздохом вставая, «завтра добавлю его в список. Одним больше, тем лучше». «Спасибо, братиш». Лира даже не постеснялась приобнять его за это. Недолго. Обниматься она не особо любила. От лица Хиста. Помянул героя Югая в одиночку. Хотя на утреннем построении в тот день, когда до нас дошли новости, его почтили минутой тишины всем гарнизоном. Я хотел сделать это наедине, один на один со своими мыслями. Зигвольд тогда вышел перед строем и сказал кое-что очень точное. Герой Юга умер безымянным. Лишь за этот год он превратил бурлящий юг в спокойный тыл для нас, спас тысячи жителей центрального региона от монстров. Во всяком городе, где появлялся, преступность, казалось, исчезала, а в последнем из подвигов, провел воинов человечества от этого города и вплоть до демонических гор. Кто-то из вас может назвать, что он делал в прошлом году? Ответа на этот вопрос, ко своему удивлению, гарнизон припомнить не смог, а Зигвольд, дав тишине настояться, припечатал: «Постарайтесь не забыть хотя бы это его наследие, то, что осталось у нас от него. Спасибо, свободны. Сам же я, пока лежив, вряд ли забуду его. Да, как бы я ни подозревал, что мной просто вертит, все равно не мог поверить в то, что тот оптимистичный, энергичный и улыбчивый мужчина был лишь маской для бездушного механизма, что поставил себе целью создание оптимального будущего для человечества. Оптимального, потому что лучшее невозможно. И вот он умер, взяв с собой на тот свет Шлахта. Все их планы уже расписаны, все действия просчитаны. Не знаю, какой запас прочности они вкладывали в свое общее творение, но его больше не изменить, им не изменить. Странно думать о мире, словно об истории с заранее написанным сюжетом, наверное. Вчера на встрече с Астрид я спросил ее мнение о судьбе. Она сказала, что переросла этот этап неопределенности, приняв решение просто жить так, как она хочет и считает правильным, оставив такие теоретические размышления ни о чем тем, кому ни на что тратить время. Учитывая ее расу, довольно говорящее заявление, на данный момент я решил последовать ее примеру. У меня есть в голове некоторые планы, как я мог бы, в теории, соскочить с этой линии, в теории, и я не мог принять решение по этому поводу. Банально не знал, стоит ли, не знал, какова моя судьба, но недавние слова Зигвольта поменяли мое мнение. Он пришел ко мне под ночь, когда я занимался личными исследованиями на крови эльфийки, сравнивая ту со всеми доступными мне образцами. В плаще на голове, слегка подавленный, он сел у меня и молчал под 5 минут. И, наконец, вздохнув, сказал: «Герой Юга хотел, чтобы я передал тебе, что просит тебя действовать по плану», и добавил цитату: «Как только спасешь сам себя от того, против чего ты бессилен, считай, что можешь начать». Как это понимать, я так и не додумался, решив воспринять размытое предсказание, как это охарактеризовал мужчина, называющий героя другом, просто как триггер, записанный на какое-то событие в будущем. Какое, понятия не имею. В остальном же этот месяц прошел без особых событий. Мне, за счет перевыполнения нормы заказов с фронта, удалось выбить, не без помощи Зигвольта, возможность выходить в город раз в 3-4 дня, тратя почти все время в разговорах со Сгдрид. Благодаря основам магии разума диалект эльфов начал покоряться мне, а учебные материалы, включающие в себя пару книг исторического характера и тяжелого слога, религиозные записи и даже одну книгу по старой ритуалистике, позволили практиковаться мне одному. Стоит эльфийке отдать должное, всего за десяток дней она смогла написать почти 200 страниц текста, создав неплохо структурированный учебник, включающий в себя словарь, законы написания и произношения. Сухо, но эффективно. Хотя мотивация из ряда «мне нечего делать» несколько почесывала мозг изнутри. Впрочем, в последнюю неделю занимался я этим вдвоем. Лира, прознав про мое начинание, напросилась учиться вместе со мной. Смысла отказывать не было, тем более, что партнер для отработки речи мне не помешает. А беззаботный, легкий флирт на эльфийском, в двойном исполнении, это было одновременно и забавно, и малость неловко. В общем, развлекались как могли, авось, что-то да выйдет. Легкий прифронтовой роман, хех. И кстати об этом, хотя я и не особо думал наперед, потому что Лира как-то проговорилась о своем скором переводе, но не ощутить то, что в последнее время девушка частенько предпочитала своей рутине мое общество, я не мог. Чай, опытный в этом плане человек. Наши тренировки стали более персональными. Случайный физический контакт чаще, а разговоры из сугубо профессиональных более личными. И моя старая теория о том, что Лира как-то связана с семьей Скайрант, оказалась ей подтверждена. Имен она не назвала, но предположения у меня были. Фенрик Скайрант не стремился создать что-то похожее на Южный Род или его аналог по примеру тех же Бауэров. Он просто окружил себя боевыми товарищами, создав ядро, вокруг которого со временем разрослась довольно сильная коалиция без особого боя, сдавшая позицию магистра боевого цеха по цене полноценного, равного нейтралитета с находящимися на пике Бауэрами. Именно поэтому, думаю, что она дочь одного вышедшего на покой мага. Тот, говорят, был дальним родственником самим Скайрандом, оттуда и повышенная блондинистость. Так дни и шли. Пришло уведомление о том, что к нам подходит столичное подкрепление, заставив меня по-быстрому обезопасить активы у некой меланхоличной эльфийки. Я ждал, желая поскорее оценить, с кем придется работать дальше, и слегка нервно, прикидывая варианты конфронтации, если все пойдет по сценарию под кодовым названием ЗЗ, оно же заносчивый засранец, пока в один момент ко мне не подошла Лира, вручив в руки бумажку с повышением. Назначение на должность первого помощника главного алхимика недавно основанного передового лагеря. Сказать, что я растерялся, ничего не сказать. Почти день я спешно шнырял по лагерю, пытаясь подготовиться к скорому выезду. Первым делом я вернулся к основному сундучку и аккуратно сложил туда наиболее ценные личные записи, образцы и эссенции. Мои пометки по эльфийской крови, расчеты энергетических кривых заклинаний, дневники экспериментов и так далее. Флаконы, Бутылочки, этикетки, бирки, все уложено, промаркировано и закрыто. Запечатал на средненький паршивости барьер, купленный за помощь в модификации заклинания у Гривуда. Уточнил, что да как и начал убирать свое личное оборудование. К недовольству Рунера и тихой поддержке его мнения младшими алхимиками, которым иногда позволял использовать более точные инструменты, привыкли к хорошему, а отвыкать не хотят. Послал их на фронт, затихли. За мной пойти не захотели. В общем, офицер всегда ведет свое войско, даже если оно идет на... Да чтоб меня, с этим новым назначением даже старые привычки начали возвращаться. Только недавно на тех рыцарей-идиотов же срывался, а тут снова. Плащ сменил на более плотный, с прошитым по заказу изнутри теплым мехом, самому делать было некогда. Достал все теплые вещи и запихнул во второй сундук, не забыв и оружие, что так и не пригодилось. На следующий день обменял увольнительную бумажку рядового рыцаря с месячной партией энергетиков под обещание поделиться со своими. Прощальный подарок, чисто практичный. Продать все со складов все равно не успею, так пусть хоть запомнится. Вышел этаким способом, полулегально за город, навестив Астрид. Я нашел ее все там же, в библиотеке, с записанием очередной главы. Она не подняла глаз, даже когда я подошел. Разговор был коротким. «Уезжаю», — сказал просто. «Куда?» «На фронт. Не забудешь мой учебник?» Прозвучал такой же сухой, деловой ответ. «Конечно нет. Тогда удачи. Постарайся не умереть. На севере опасно. Спасибо, БЛ». В общем, хотелось на такое выразиться как-то поострее, но я себя разумно сдержал. Вроде и очевидная мелочь, больше раздражающая, чем способная помочь, но все же это было каким-никаким беспокойством обо мне. Новый, хех, уровень отношений, чтоб их. Больше ничего брать я бы просто не смог. Два ящика, один с алхимическим оборудованием, и один с личными вещами, это тот максимум, который рыцарь-командор Рудольф, офицер, ответственный за караван, разрешил. Одноглазый ворон, кстати, всего лишь был ответственен за сопровождение группы туда и обратно. Он не останется в фронтовом лагере. А вот кто останется, так это, неожиданно, Зигвольд. Его, как оказалось, вызвал сам генерал Макфенрик. Лира, делясь мнением, заявила, что на фронте не хватает сильных магов. Все же потери в последнее время все растут и растут. Караваны с ранеными ходят к нам стабильно раз в неделю. Я был, фактически, на низком старте, на нервах, не зная, что ожидать, отчего занимался привычным, успокаивающим делом, алхимией. Даже смог закончить в черне вариант рецепта сладких растворимых напитков. Технология все же была отработана на протеине, а ароматизация – на жвачке. Как раз к моменту приезда подкрепления из столицы я заканчивал первую партию нового рецепта. Слухи о том, что они вошли на базу, до меня дошли с небольшим запозданием, поведал это один из курьеров, передав приказ от Вейла подготовить лабораторию к приему. У нас, в принципе, все было готово. Лишь один котелок был занят, да и то, я уже разливал образцы по мешочкам, когда столичные зашли в мастерскую. В сопровождении личного адъютанта командира, при параде да при посохах, три рожи, которые сразу мне не понравились. Нет, так-то одна женщина и молодой мужчина, стоящие за спиной очевидного лидера группы, были обычными, среднестатистическими адептами алхимического цеха. А вот тот самый лидер. В общем, пришлось все же прибегать к плану ЗЗ. Ко своему оправданию, я был на взводе. Я не мог оперативно погрузиться в транс магии разума, чтобы успокоить себя, не замедлив процесс смышления. Еще, когда брюнет-индюк указал на занятый мной котелок, а это было первым, что он сделал, я спокойно уведомил его о том, что уберу все в течение получаса. «Уж будь так добр», — ехидно ответил он мне. Я позволил этому проскользнуть, мне не было дела до тех, кто оставался тут. Когда он уточнил, кто тут заведовал до него, адъютант указал на меня. Он фыркнул, махнув на меня рукой, как бы разочарованно спросив: «Этот пацан, да, придется все с нуля тут делать». Я снова позволил этому пройти мимо меня. Опять же, я направлялся на фронт, незачем создавать себе проблемы. Простой прагматизм. А вот когда он потребовал: «Оставь этот порошок тут и пойди за моими вещами», а в конце добавив, мол, я разберусь, что с ним делать, тогда я уже выдал вполне вежливый, но твердый отказ. Он настаивал, а я стоял на своем, так, пока атмосфера не начала накаляться. Все встало на паузу, когда в тент, совершенно не замечая нервное состояние находящихся здесь людей, С грацией дракона не ввалился наш главный интендант. Почему ко мне еще не поступили бумаги о приемке, Хейст? Я замолчал, пока часто дышащий, слегка раскрасневшийся индюк, что даже не представился, пытался взять себя под контроль. И даже успешно, ведь фыркнув, тихо пообещав мне, мол, я еще разберусь с тобой, он обернулся к интенданту, потребовав его представиться. Заодно я узнал имя мастера Ричсона Дерильца, который заявил, что ему сообщали, что в лагере есть современное оборудование для работы. Я перевел взгляд на слегка нервничающего паренька, адъютанта. Интендант с ним же посмотрели бумаги, заявив, мол, на балансе такое было, но я, хозяин всего этого добра, уже собрал свое имущество, сняв с баланса. Данные устарели, и в них не фигурировало то, что я не отдавал все лагерю, а просто поставил на учет по инстанции. Ричсон потребовал вернуть ему инструментарий. Я ответил коротко, отказано. То есть, даже, по ощущениям, искренне удивился он. Я отказываю вам в вашей просьбе. Это была не просьба, щенок. Вознегодовал он, взмахнув посохом. Я призвал свой, начав нагнетать давление в ауре. А ну, блять, успокоились. Взревел интендант, с силой вбив кулак о стоящий рядом стол. Вы у меня еще, сука, подеритесь в лаборатории. Только после извинения от невоспитанного мастера, вот только у меня была гордость. И последний пассаж я пропускать уже не собирался. К нам зашел проходящий мимо патруль, дело о конфликте пошло наверх по инстанции. В итоге дело дошло до дуэли. Проигравший, извиняется и оказывает победителю одну услугу. Ричсон был сильнее меня по ауре раза в полтора. Он не был боевым специалистом, получив мастера за достижения в алхимии. Вот только я не был обычным тыловиком, и уже принял решение покинуть лагерь, хлопнув дверью. Так, прямо из тента, не успела ни одна из сторон успокоиться, мы пошли на тренировочные дуэли, чтобы зафиксировать добровольное желание двух сторон урегулировать конфликт в дуэли. Ответственный, слегка растерявшись, назначил время на подготовку в 30 минут, послав рядового за старшими. Пришел заместитель Зигвольд. Я к тому моменту успел нырнуть в легкий транс, успокаивая себя. Может быть, я бы сдал назад, если бы да кабы, но в этом случае, в нынешних условиях вариант терпеть уже не существовал. Вот, еще артиков держите сверху. И еще, глава 29, перевод. Вы уверены, что хотите идти до конца? Спросил заместитель Зигвольда, хмуро поглядывая то на меня, то на Ричсона, раз разрешение получено. «Назад дороги не будет». «Да», — спокойно кивнул я. «Тоже», — подтвердил Ричсон, уже успокоившийся. Исчезло трепетание ноздрями. С его лица пропала изначальная маска надменного спокойствия. Но все ощущалась сухая злость, упрямство и раздражение, граничащие с презрением. Видно было, что он не привык, когда ему отказывают. Но он был достаточно магом, чтобы быть согласным со мной хотя бы в том, что этот конфликт стоит решить на песке. Хотя бы это, уважаемо. Я даже передумал случайно калечить его. Хорошо, кивнул заместитель. Тогда по форме. Назовите секундантов. Лира, сразу ответил я. Даже не оглянулся. Чувствовал, что она уже стояла в паре метров за моей спиной. Кинув взгляд на блондинку, мысленно хмыкнул. Она стояла, сложив руки на груди, чуть склонив голову. И нахмурившись этак раздраженно. Миленько, я секундант. Подтвердила. И я, и Лира перевели внимание уже на самого Ричсона, от кончиков его идеально выглаженного воротника до излишне напряженных пальцев на посохе, в нем все так и кричало о столичности, назовем это так, причем этакой коренной, даже аристократичной. Интересно, тихо бросил знакомый рыцарь, тут я позволил себе небольшую наглость, все же как бы не успокоился, пропускать такое поведение в своем отношении не собирался, пошли бы слухи, появилось бы пятно на репутации, нет уж, тут лучше действовать жестко. Момент был в том, что секундант должен быть тем, кто остановит бой, если тот выйдет за рамки. Лира, если старший алхимик начнет переходить черту законной дуэли, и она на такую роль не подходила, потому что была лишь немного сильнее меня. Фактически, я заявлял, мне не нужна подстраховка. Благо, хоть противник и был магом сильнее меня, он был ориентирован на алхимию, тогда как я не пренебрегал боевкой. Это было видно по его манере держать себя, ходить, носить посох да во всем, от тела до ауры. Человек с навыками боя выиграет, собственно, бой, когда его противник лишь несколько сильнее его. Естественно, и тут есть грань, за которую просто опытом не пройти. Хм, Ричсон нахмурился, на секунду посмотрел на мою подругу. Возможно, он не сразу понял, что именно я попытался выразить. Либо очередной намек на отсутствие дуэльного опыта, либо хороший самоконтроль. Подозреваю, что оба пункта. «Адепт Мирос», — сказал он, указав на своего напарника. Тот слегка склонился, подтверждая это. «Место проведения — тренировочная арена за палатками инженерного корпуса», — объявил заместитель Зигвольд. «По правилам, первая рана или сознательная сдача. Тип дуэли — условно-боевая. Разрешены любые приемы и инструменты, за исключением тех, что целенаправленно нарушают целостность барьеров, пространства, имеют поражающий радиус более 10 метров или являются исключительно смертельными. Стороны понимают и принимают условия», — мы кивнули. 10 минут на подготовку. После, выходите на арену. Я лично буду следить за проведением дуэли». Разговор закончился. Небольшая толпа изначально находившихся рядом людей начала рассеиваться, хоть и не спеша уходить по делам, и даже потихоньку разрастаясь, унося с собой атмосферу сдержанного напряжения и любопытства. Мы же с Лирой спокойно отошли в сторону. Внутри уже не кипело. Был только прагматичный фокус на том, чтобы извлечь что-то из не слишком приятной ситуации. А еще легкое возбуждение, то самое, что появляется под конец важного эксперимента, когда почти уверен в нем и осталось лишь снять результаты. Слегка подрагивают пальцы, а в голове чисто рабочие мысли. «Ты идиот, конечно», — сказала Лира, встав рядом со мной, около беседки рядом с палаткой инженеров, и понизив голос, но в этот раз, подозреваю, другого выбора не было. А еще, судя по ряби в ауре и общему языку тела, она, скорее, ожидала и даже хотела увидеть такое вот шоу, это если доверять моим суждениям, конечно, и блеску в глазах блондиночки. «Уж будь уверена», — покачал головой, переводя взгляд на стоящих около входа в огороженную всего метровым каменным забором арену магов. Зигвольд, видимо, расспрашивал моего противника о том, что произошло с его точки зрения. Тот, на данный момент, уже не напоминал того индюка, каким он вошел в мою мастерскую, а в тот момент она все еще была моей, да и пока еще находится в моей ответственности. На этой мысли я решил перестраховаться, но быстрое сканирование сенсорикой показало, что рядом с тентом никого нет. Его второй помощник находился в толпе, выглядя лишь слегка обеспокоенным. Проверить все же стоило, да. «Тогда удачи», — хмыкнула в ответ девушка, переводя взгляд на подошедшего Зигвольда. Тот казался вполне спокойным, только малость уставшим. Впрочем, его следующие слова все прояснили. «Хист, именно в день оформления бумаг нашего перевода», — он вздохнул, встав рядом, — «не мог просто сдать все дела, а потом уже устраивать разборки». «Выбора не было, мастер Зигвольд», — ответил лаконично, словами Лиры, и пожав плечами. «Да никто и не спорит», — он фыркнул, кинув взгляд за спину, — «даже Ричсон и то признает, что перегнул. Разумный, но излишне инициативный и самоуверенный маг. Это ничего особо не меняет», — вздохнул уже я, потянувшись во внутренний карман плаща за жвачкой. Поздно одумался. Почему он решил с первого же дня наехать, этот столичный, не сказал. С кивком приняв у меня жевательную резинку, спросила Лира. «Я не спрашивал, да хотел иерархию сразу показать, чего там думать-то», — вместо него ответил я, предлагая жвачку и Зигвольду. Заместитель командира, уже скоро с приставкой бывший, отказался. После того дня, как он застал меня за столом с легкими закусками и энергетиком, ибо пить в военном лагере — это верх тупости, мужчина относился ко мне более лояльно. Причина как бы очевидна. И мои какие-то общие планы с героем Юга, о которых я и сам почти ничего не знаю, и проводы его в тишине до одиночестве сказали Зигвольду достаточно. Не просто же так мастер называл героя другом и доверял его суждениям о людях, как рассказывала откуда-то знающая это Лира. Тем временем, последняя перевела тему на мою тактику. На это просто слегка отпустила и вновь спрятала ауру. Намек был понятен. Буду действовать так, как привык работать, против тех, кто не знает, с кем имеет дело. Как, хех, в первый месяц спаррингов в академии. Время на подготовку заканчивалось. «Мастер Зигвольд, у Ричсона было досье на меня», — сказал я, когда мы уже начали движение к полю скорой дуэли. Толпа потихоньку возвращалась, став на глаз даже больше. «Прости, не могу сказать, я нейтральная сторона, значит, что-то добыло, но сомневаюсь, что полное, скорее просто имя и формальные достижения в алхимии, без упоминания остальных навыков. Если вопросов по ауре или настороженности от моего постоянного скрыта не было, значит сенсорика у него не очень. Странно для опытного алхимика, но сколько людей, столько и методов работы, может он из тех, кто полагается на интуицию, а не прямое восприятие. Но путь нестандартный, да, все же начиная уже со средне-низкого уровня, а это я выяснил и на собственном опыте, алхимики при работе начинают применять довольно сложные заклинания. На некоторых этапах, да, собственно, именно поэтому алхимик и может, скорее даже должен, быть относительно мощным магом, даже когда не планирует использовать свою ману в бою. Магистр алхимического цеха, если говорить грубо, может быть по количеству маны на уровне сильных мастеров боевого направления, но как там было, надо будет в скором времени провести медитацию, чтобы вновь припомнить мою первую жизнь, отметил в памяти, вспомнив нужные слова. В общем, даже если энергия ядерного реактора может быть сравнима с энергией, хоть и не ядерного, но сильного взрыва, их области применения абсолютно разные. И вот, уже через 2 минуты мы с Лирой стояли на арене, скорее просто круг, огороженный низкой стенкой, с протоптанной землей под ногами. Я, напротив Ричсона, метрах в 15, а она, справа от меня, зеркально-секунданту противника. Привычную тренировочную одежду дополнил тканью, завязанной под глазами, словно полумаска. Будет пыльно. Тишина сгущалась. Я перебирал арсенал. Посох с наконечником, навыки ближнего боя, скрыт, непригодные для прямого боя трюки разума, отработанные заклинания молнии, ветра и земли, мой личный луч солнца, парочка барьеров и несколько модификаций классики. Остальное, не отточено. Без уверенности, нет силы. Заклинание живет верой мага в него. Я верил в себя, в свои рефлексы и в натренированные до рефлексов приемы. Но остальной набор известных мне заклинаний еще недостаточно хорошо заучен, чтобы применять те с полной уверенностью. Ричсон стоял напротив, хмуро разглядывая мой посох. Острие на конце, нечастый гость в дуэлях между магами. Точнее, только у себя я такое и видел. Особенно оно нервирует тех, кто привык к бою на расстоянии. Начали. Наконец крикнул Зигвольд. Я не стал медлить. Одним движением активировал уже готовое заклинание, мое, переработанное еще в академии. Между нами спрессованный песок будто взорвался изнутри, рванув вверх. Широко, но не сильно, идеальная завеса. Я дал ему увидеть движение налево, и в тот же миг резко сменил направление. Усиление на пределе, копье посох в руках, и песок под ногами разлетелся назад, когда я сорвался в рывок прямо на противника. Пылевое облако поглотило все, но в отличие от Ричсона, я чувствовал его отчетливо. В ауре вспыхнул знакомый конструкт, земляная пика, слегка модифицированная, медленный рост, но повышенная прочность, каменная колонна. Момент был выверен. За миг до того, как давление его ауры пошло на спад, я дал волю своему заклинанию. Представил перед собой толстую каменную колонну с плоской вершиной, и вложил в посыл ману, и волю, и образ. Удержать маскировку в процессе не смог. Заклинания сработали одновременно. Моя аура мигнула, заклинание завершено, а энергия спрятана. Колонна пошла вверх, и я прыгнул на нее, опершись на плоскую вершину. Внизу сверкнуло, воздух задрожал, Ричсон не церемонился. Мощный энергетический удар сотряс колонну и разметал пыль. Он сразу заметил меня наверху и поднял посох вверх. Прыжок с 4 метров вышел неловким. В воздухе пришлось потратить заготовку, резким порывом воздуха оттолкнуть себя в сторону. В 10 сантиметрах пролетел сгусток чего-то ярко мерцающего, явно опасного. Не развеивая конструкт, я задул ветером песок в лицо Ричсону, одновременно погасив инерцию перекатом. В ауре противника исчез активный след, он прервал заклинание. Конструкт пропал и из моей ауры, а вся концентрация вместе с мощным, для меня, потоком маны влилась в усиление тела, позволив завершить дуэль в следующие 2 шага, буквально. Один шаг в сторону, пропуская еще одно незнакомое заклинание, отдаленно напоминающее гудящую стрелу солнечно-желтого света. Вторым же шагом, на почти что рыцарской скорости сближаюсь с силуэтом, покрытым песком. Мое копье свистнуло в воздухе, упав сверху вниз, но встретило прямой, неловкий блок инструментом пошатнувшегося Ричсона, как и планировалось. Продолжив давить вершиной посоха о горизонтально выставленную защиту противника, я просто двинул тяжелым сапогом по его животу, а через миг и металлическим копытом посоха по бедру противника, немного выше колена. Секунда, и острие копья замерло перед шеей упавшего на бок и сжавшего зубы, чтобы переждать острую боль Ричсона. Бил я все же осторожно, но точно туда, куда нужно. «Достаточно», — раздался голос, негромкий, нежный, но такой, что мгновенно пробежался морозом по коже. В тот же миг пыль, еще висевшая в воздухе, упала обратно на песок. Одним движением, легким, почти небрежным, Вейл сдул весь хаос, поднявшийся в ходе дуэли. В воздухе сразу стало чище и тише. Я спокойно отозвал посох, повернувшись к подошедшему десяток секунд назад парню. Вейл стоял у края арены, слегка недовольный и даже не раздраженный. «Хейст выиграл», — мягким голосом бросил он, разворачиваясь, «а теперь оба, за мной». Толпа, секунду назад шумная и возбужденная от зрелища, теперь будто бы забыла, что вообще происходило. Ни возгласов, ни обсуждений, только взгляды в наши спины и бросали. Лира, что интересно, этак невзначай пропала с арены, чуть ли не бегом обходя нас, держа маршрут в сторону штаба. Мы шли по лагерю, петляя между палатками, как по застывшему водовороту. Люди расступались молча, чтобы встать в стойку и глубоко кивнуть. Какого-то отдания чести в армии королевства так и не зародилось. Вейл шел чуть впереди, не оборачиваясь, но достаточно медленно, чтобы слегка прихрамывающий Ричсон успевал за ним. Внутри штабной палатки было светло, как и всегда, не только из-за рассеянного магического света под потолком, но и из-за легкой, почти расслабляющей атмосферы, которая совершенно не вязалась с военным лагерем. Наш командир мало-помалу обустроил кабинет под свой вкус. Вейл, не сказав ни слова, прошел к столу, где уже лежали бумаги, аккуратно разложенные на клинообразной подставке, и негромко начал напевать себе под нос какую-то мелодию. Кажется, что-то детское, вроде колыбельной, слышал пару раз в деревне. И, как ни странно, это сразу сняло остатки напряжения. «Ну-с», — сказал он, не поднимая взгляда, по-прежнему легко тянув напев, «раз уж так получилось, придется официально закрепить результат сейчас. Хотя, если честно, я надеялся, что вы просто разойдетесь. Без дуэли». Он подписал что-то простым движением и передвинул бумагу в сторону. Потом взял другой лист, коротко взглянул на меня и, все еще улыбаясь, добавил: «Хейст, с сегодняшнего дня ты официально освобождаешься от обязанностей старшего алхимика лагеря. Поздравляю». Он поставил печать, пролевитировав документ на стол передо мной. «Подпись вот тут». Я молча протянул руку, взял перо, а свое личное я на бой, разумеется, не брал, и поставил подпись, не забыв напитать чернила своей маной. «Все, как-то, легко. Вот так и все, свободен, пока наш караван не уйдет в путь». «Ну вот и отлично», — отозвался Вейл, отложив бумаги в сторону. «Теперь о главном. Вы оба пока что в одном лагере, пересекаться будете так или иначе. Так вот, не пересекайтесь. Поняли друг друга?» Он указал в воздухе пальцем, будто рисуя невидимую черту. Мы просто кивнули. «Официально рекомендую держаться подальше друг от друга. В общем, Хейст, ты свободный практик, прикреплен к личному отряду Зигвольта. Ричсон, ты теперь в ответе за алхимическую мастерскую, и пусть каждый делает свое дело, иначе я просто в следующий раз запру вас вместе на трое суток с целью сделать мне что-то интересное на двоих, пусть дружба расцветет среди ваших котлов и реагентов». Ричсон тихо фыркнул, я тоже сдержал улыбку. «Ну вот и хорошо». В этот момент в палатку неспешно вошел Зигвольд, не постучался, не кашлянул, просто открыл дверь, кивнул командиру и зашел. «Уже все?» – спросил он, подходя к своему месту, словно вернулся с короткой прогулки. «Почти», — отозвался Вейл, «бумаги почти оформлены, на удивление без крови, угроз и воплей, даже скучно как-то». Зигвольд присел, устало откинувшись на спинку кресла, и бросил короткий взгляд сначала на меня, потом на Ричсона. «Ладно, тогда и у меня все просто. Ричсон, ты перегнул, ты это понял. Хейст, ты отреагировал по-своему, и, к счастью, тоже в рамках. А теперь, живите подальше друг от друга». Он помахал рукой в воздухе, а потом, переведя взгляд на командира: «Мастер Вейл, адепта Хейста на перевод будем оформлять сейчас?» «Не, это оставим на потом», — легко отмахнулся Вейл, тоже откидываясь на кресле. «Тогда конфликт разрешен. Проигравший извиняется и оказывает победителю одну услугу, если я правильно помню», — уточнил заместитель. «Да», — подтвердил Ричсон. «Решите это уже между собой. Мы же поняли друг друга насчет дальнейших конфликтов в этом лагере?» «Поняли», — ответил я. «Разумеется», — кивнул Ричсон чуть медленнее, и добавил, после паузы, «этого не повторится. Все, свободны. Хейст, можешь возвращаться в отряд. Бумаги по приемке мастерской оформит заместитель Зигвольд. Ричсон, на склад. Тебя уже заждался наш интендант. Мы поднялись. Разговор был окончен. Без давления, без угроз, даже без выволочки. Просто и прямо. Видимо, сейчас на штабе действительно много работы. Вышли на улицу мы вместе. Воздух был свеж, солнце светило. Денек был теплый. Извинения должны быть публичными, спокойно спросил Ричсон. Я встал неподалеку от штаба как раз ради этого разговора. Нет, смысла не было. В дуэли я победил, информация разойдется через слухи сама по себе. Смысла нагнетать дальше не было. Я чувствовал легкую обиду в позе и словах алхимика, поэтому решил дальше не эскалировать. Разойдемся, как в море корабли, да забудем друг о друге. И так ведь понятно, что эта креатура кого-то из столицы, кто хотел, например, по-безопасному дать сыночку или внуку поучаствовать в войне. Это среди магов все же важно. Тогда прошу прощения. Принимается. В услугу я попросил, чтобы он, как мастер, достал мне методички по устройству и работе тела человека и, если есть, каких-то животных. Все же алхимия наиболее близкая к биологии наука у магов. Так уж вышло, что нормального развития эта область не получила, а большинство знаний по теме находится у церкви. Да и то, насколько поведала Астрид, там все довольно поверхностно, просто симптомы и связанные с ними заклинания школы богини. Ричсон принял условия. Взрослые же маги, оба решили закруглить бессмысленный конфликт. Караван, движущийся в сторону гор демонов, от лица Лиры Скайранд. «Не-не-не, с таким мышлением ты просто ограничиваешь себя», все еще настаивал Хейст, одновременно рассматривая сорванный около реки цветок. Цветок темно-синий, почти фиолетовый, с бархатистыми лепестками, узкими и плотно поставленными, смотрящими ровно наверх. Пошло уже начало второй недели, за время которой Хейст, к ее недовольству, проводил слишком много времени с теми двумя авантюристами, самозванным рыцарем по имени Демьян Поли и его другом, здоровяком, что предпочитал отмалчиваться. Собственно, и сорвать этот цветок Хейст решил после разговора с ними. «Я всего лишь сказала, что человек не способен использовать заклинание таким образом», оправдалась спокойно идущая рядом с ним Лира. Гривуд был где-то в арьергарде, а они в последнее время предпочитали проводить больше времени в разговорах друг с другом. Путь все же был скучным до предела. В этот раз Хейст заявлял, что при наличии достаточного уровня контроля, мощи маны и количества оной, человек может провести атаку на сотню-другую метров. Крайне маловероятно. Даже ее дедушка, Южный Медведь, в своих воздушных атаках обычно работал в радиусе 50-70 метров. Если в то, что какой-то умелый мастер может использовать сразу два заклинания одновременно, она уже верила, то в такое это уже было сложнее. Как вообще можно удержать контроль и поддерживать в разуме точную визуализацию магии, если она за сотню метров от тебя? И все же, в теории это возможно, произнес он, вздохнув. Цветок улетел куда-то в придорожные, по северному шипастые кусты. Никакой романтики, чтоб его. Эту черту Хейста Лира не слишком любила. Раз уж она не отшивает его по вечерам, когда он приходит к ее палатке с желанием провести время за легким флиртом, мог бы и догадаться сделать красивый жест, раз уж полез к мерзлой реке за цветами. Даже если это было бы совершенно бесполезно, главное ведь отношение, а не суть, только в теории. «Что же, это твое мнение?» – легко пожал он плечами. Они шли молча, пока Лира не решила поднять еще один вопрос. «Слушай, а зачем тебе нужен был цветок?» – слышала про мерцающих северных пчел. Вопросом на вопрос ответил он. Лира не знала, как оказалось. Это были пчелы-эндемики крайнего северного региона, куда они и направлялись. Они обладали синеватым, отлично отражающим свет хитиновым панцирем, были крупнее обычных пчел и в основном обитали в горных пещерах и расщелинах рядом с справедливым ручьем, который так-то являлся крупной, полноводной рекой, чьи воды, как заявляли местные, были тяжелее чистой, но все еще оставались питьевой. Ульи пчелы строили из горного воска, смешанного с пыльцой местных цветов, из-за чего их соты имеют синеватый оттенок. Собственно, предпочитают они как раз цветы сны горных духов. О, но эти цветы, не просто колокольчики, друзья мои. Внезапно раздался позади них звучный голос, и Лира, не оборачиваясь, мысленно закатила глаза. Как бы она того не хотела, эту двойку авантюристов, довольно сильную, к слову, брат все же нанял. «Государство покрывает расходы», — говорил он, — «а ей терпеть, когда Хейст засиживается с ними, разговаривая о чем-то явно подозрительном. Демьян Пэль шагнул вперед, широко раскинув руки, будто собирался обнять весь горизонт. Его плащ, слишком легкий для северного ветра, но, конечно, рыцарский, развивался театрально. Они, врата, занавес между миром Яви и тем, что прячется за краем снов. Днем они спят, да, но лишь потому, что их истинная суть раскрывается под звездами. Видели бы вы, как они дрожат на ветру, будто шепчутся с луной. Хейст приподнял бровь, явно борясь с улыбкой. Она же скрестила руки. Ты хоть раз их видел? Демьян Пэль, не смутившись, приложил руку к груди.